картина, не помню какая, но дубль точно второй. Лежит наша опытнейшая эксперт-криминалистка на лавке кверху пузом, а на ее узкой груди восседает здоровеннейший паук. Кто куда, Митя за оглоблей. Минута делов, и он уже в боевой готовности вздымает дрын и дышит с мясницким хэканьем. В общем, все красиво, зрелищно, но меня уже понемногу напрягает однообразие. «Митенька, будь умницей, берешь палку свою дурацкую, да на стол накрывай. Вон уже и участкового ужином отпочуем, так и информацией на круг все поделимся». Наш начитанный ревнивец невольно вздрагивает, и хоть дрын уже не роняет, но по лицу видно, борется с собой сил нет. Думаю, я даже оказал ему услугу, с третьей попытки вырвав оглоблю из его рук. Яга встала, аккуратненько сняла паука, передала его на лапы бдительно сторожащему Василию. Кот унес насекомое за печку и, надеюсь, не съел. Бабка, танцующей походкой, даже не прихрамывая, прошлась по горнице, явно довольная собой и достигнутыми результатами. Что ж, по крайней мере, у двух из нас сегодня был продуктивный день. Ужин состоял из смешанной кухни братских народов. Азербайджанское харчо с бараньей печенью и русская картошка с грибами. Сладкий стол тоже был разноплеменным. Знаменитая назимовская пахлава и бабкины блины с ягодами и медом. Митька за свой прошлый обеденный демарш был выдворен с чугунком в сени. Отныне субординацию яга блюла еще более свято. Пришлось соответствовать. Впрочем, как и всегда, я об этом не пожалел. Ну вот, а теперь-ча сытый, напитый. Давай меня старую слушать будем. Во-первых, скажу я тебе, соколик, как на духу. Здесь ее могила, скрыта в лесах тутушных. Я аж на две экспертизы серьезные провернула, кучу времени потратила, гору снадобий извела, а до истины докопалась. Проклятая гора. 2,5 часа по лесу пешим ходом. На вид копья лысой горы Кощея. Песок ледяной, внутрь ведет раскоп. 3-4 метра в длину. 2 лопаты, мешок, молоток, скрученный в узел лом. Я там был сегодня. Тады, тьфу на тебя, Никитка. Ну да у меня поди еще пара козырей в рукавичке припрятана. Давай уж теперь че ты первым рассказывай. Может, Митьку позовем? Зови, легко согласилась баба-яга. Дело верное, чего ж по 2 раза будем ему детали растолковывать? И вот когда мы уже всей опергруппой уселись за стол, я красочно и как можно подробнее описал свою сегодняшнюю одиссею. И то, как ко мне привязалась маняша, и как обходили с расспросами все село, и как нашли следы братьев Ерошки и Прошки, и, естественно, как в меня стреляли. Последний факт возмутил моих сотрудников до глубины души. «Никитушка, сокол ясный!» Едва сдерживая рыдание, беспомощно лепетала бабка. «Да ведь как ж ты так? Да ведь убили б тебя, злодеи неведомые, все отделение без головы оставив. Вот ведь еще на пальчик ниже, и нет у нас сыскного воеводы. Ой, да и за что ж таковые напасти? Ты ж молоденький еще совсем, только-только жениться надумал, а они в твою головушку светлую свинцовые орехи пулять удумали. Ой, горько-горько-е!» «Бабушка, я живой». «Энт покуда живой?» — рычал Митька, меря горницу тяжелыми шагами. «А вот как вдругарять возьмет злодей неведомый прицел получше? Я бы, к примеру, точно в пузо вам целил. И мишень крупная, и ежели даже не в самый центр, так и все одно больно. Ой, покажите мне мазила интих, я с ним по-свойски покалякую. По гроб жизни запомнят, куда при виде участкового дул пистолетный себе засовывать следует». «Вась, хоть ты их угомони!» — в отчаянии взмолился я. Кот поднял на меня горящие глаза — и в трех супервыразительных жестах объяснил, что сейчас выйдет на улицу, найдет эту стреляющую гангрену и порвет так, как ни одному тузику с грелкой и не снилось. Да, в этом смысле наши стоят друг за друга горой. Как бы мы меж собой не цапались, но едва кто-то посторонний, а уж тем паче преступный элемент оскалит в нашу сторону зубы, ей-богу, я бы посоветовала ему выбить их себе собственноручно. Это будет менее болезненно, чем Митька. Да и Яга, как вы помните, инвалидов уже не трогает. Но если припечет... Поэтому, когда все чуточку подуспокоились, бабка взяла мою прострельную фуражку на экспертизу. Значит, кто стрелял, ты, Никитушка, не приметил? Естественно, нет. Первый раз пальнули из-за кустов, за соснами. Кто его знает, какой герой-партизан там прятался? Ну, не Кощеюшка, это точно. Наша эксперт-криминалистка страстно внюхалась в дырочку от пули. Не Кощеева рука этот свинец в стол совала, не его запах чую. Иноземное что это мерещится? Минуточку. На хмуре застопорился я. Что значит иноземное? Разве не гражданин бессмертный являлся к нам навстречу в черном балахоне и в сапогах? Разве не совпадают эти приметы со следами и внешним обликом того типа, которого я видел ночью и принял за дьяка? Разве не на него смутно намекала все та же маняша в случае у колодца, когда некто в черном, возможно, подтолкнул меня окунуться в колодец? Точно, точно. И я об этом же подумал. Сразу как увидал морду его преступную. Эх, не дали мне ему в ухо кукарекнуть. А эти... такой случай был. Теперь эти жди, пока еще представится. Меня все честные петухи в этом начинании поддержали. А то, охотно согласилась бабка. Им, петухам, вмешаться только дай повод. Они и рад горло драть. Да только, ежели вы, сослуживцы, думаете, что энт Кощей по селу в черном платье дурюмается и ночами сыскному воеводе тощий зад кажет, так не смешите зазря меня серьезную. Но не он это, Никитушка. Уж на что, поверь мне, старый, не он. Не в его привычках, не в его манерах, не в его замашках злодейских с пистолетом кремневым по кустам в засадах ползать. Ты вот вроде про монетку какую-то говорил, ась? Да, секундочку, ее маняша нашла. А меня прервал вежливый стук у ворота. Не громко, не агрессивно, но ворота упали. Там кузнец пришел, маняшин папа. Без особой радости доложил наш младший сотрудник, глянув в окно. Небось, насчет дочки вопросы интимные задавать станет. Я не знаю, что в Митькином тоне мне не понравилось, но выходить за дверь почему-то сразу расхотелось. Мысль о том, что такой крутой культурист-пауэрлифтер может понять мой невинный поход с его дочкой в лес чуточку превратно, не грела ни капли. Знаем мы этих деревенских. Сначала бьют, а потом спрашивают. Нет, иногда, конечно, говорят, за что. Хотя последнее обычно выражается в общедоступной формулировке типа «сам знаешь». «Мить», чуть дрогнувшим голосом попросил я, «ты это... сходи, разберись по-вашему. Что там? В чем проблема-то?» «На верную смерть посылаете», — широко перекрестился он. «Однако ж пойду. А че не пойти? Не заради славы ратной, а ли долгу служебного. Так, давненько мы с ним силой не мерились. А повезет, так и с тестем будущим поближе познакомимся. Прощайте на всякий случай». Яга что-то мудрила над моей дырявой фуражкой, зачем-то пытаясь протолкнуть найденную монетку в пулевое отверстие. Снаружи раздались голоса, короткий вопрос-ответ, диалог и тяжелый звук упавшего тела. «Никитушка», — не отрываясь, бросила бабка. Я все понял, встал и пошел. Ноги были ватными, настроение похоронным. Зато уверенность в том, что мой напарник как-то не так попытался разрешить ситуацию, полновесный, как кулак Майка Тайсона.